По возвращению я доложил результаты разведки и после обсуждения через час был составлен план по уничтожению лагеря орков. Люди быстро собрались и сопровождаемые животными быстро двинулись в сторону долины. Идти было всего километров 7, и подготовленная группа прошла это расстояние всего за несколько часов. Как раз к сумеркам прибыли на место. Атака была назначена на утро, поэтому устроились на отдых. На ночлег расположились под стеной за пределами долины. Орки не могли нас видеть, и поэтому мы спокойно обустроили стоянку и разожгли костры. Для того, чтобы лучше познакомиться, люди и животные старались больше находиться поблизости друг к другу. Было опасение, что во время боя животные могут перепутать людей с орками, но пообщавшись с жителями, мне стало ясно, что это не произойдет. Животные воспринимали людей иначе, чем орков. Видя серокожих, жители Скальма однозначно воспринимали их как врагов, сравнивая с Напначу. Они чувствовали враждебную природу мутантов на интуитивном уровне и не ошибались в восприятии. Люди не воспринимались как враги. На них бы никто не нападал, если бы не их раздражающие животных чувства. Относительно моих людей, которые провели в компании животных продолжительное время и почти освоились в Скальме, у жителей не возникало даже намека на неприязнь. Об этом я сообщил людям, чем сильно их успокоил. Вечером у костра начался традиционный уже концерт. Люди настолько привыкли петь, что уже не воспринимали это как необходимость, которая помогла им привлечь животных, чтобы те их оберегали. Однако в этот, возможно, последний вечер в Скальме, все насели на меня. Я традиционно молчал и никогда не пел, понимая, что мои вокальные данные очень слабы, да и песни не знакомы никому. Меня долго упрашивали и, в конце концов, Макс Ардок начал меня шантажировать, что откажется учить магии, если не буду петь, и я сдался. Встал вопрос, что исполнить. Петь на своем родном языке нельзя, это вызовет вопросы. Конечно, можно сказать, что это язык древних, который я выучил в центре управления, но то, что это неправда, выяснится сразу, как только мы туда попадем. Древние наречия я знал очень плохо, причем больше знал технические надписи, чем непосредственно язык. Попадать в будущем в неприятную ситуацию из-за такой глупой лжи не следует. Придется довольствоваться переводами песен. Я их делал раньше и напевал животным, в те времена, когда осваивал язык, на котором сейчас общаюсь с людьми. Итак, выбор сделан. Надеюсь, Виктор Цой на меня не обидится. Мне всегда нравилось его творчество. Драйв, сдерживаемая ярость и грусть в его песнях, наполненных мятежным духом. Так я никогда не смогу, но попробую. Тем более, что слова группы крови в моем переводе и адаптации к современной реальности очень хорошо привязались к Скальму и войне, которая длится уже тысячи лет. Попробовал напеть первый куплет, но ломающийся юношеский голос подвел меня. Никак не получалось выдавить из своего горла нечто приличное, и стало понятно, что это провал, но вдруг во мне вспыхнула ярость на себя. Неужели я не смогу? Я закрыл глаза, вспомнил свои чувства, музыку и начал на эмоциональном уровне транслировать свои воспоминания, одновременно с этим опять запел. На этот раз все получилось, я смог допеть. Открыв глаза, я был поражен поведением моих слушателей. Чувствовалось, что они сильно взволнованы и возбуждены. «Это было невероятно», — воскликнул Ольгин. «Они с сестрой всегда были основными запевалами в нашей компании. Я не подозревал, что можно так петь. Я как будто слышал музыку и ощущал себя очень сильным, как будто горы могу свернуть. Ри, как ты это сделал? Это все Скальм?» «Да, это Скальм. Ты пел про него, про войну, про место в боевом строю, которое добывается кровью. Я таких песен никогда не слышал». В ответ на это мне нечего было сказать. Я сам не ожидал такого эффекта от моего пения. Точнее, я был ошарашен тем, что у меня получилось воздействовать на слушателей долгое время и передать им свои ощущения. То, чего я безуспешно добивался в последнее время, экспериментируя со Святым Отцом и эльфами, получилось само собой. Правда, это только первая удачная попытка, но самое трудное, начало, положено, теперь должно стать проще. Лагерь сразу не мог угомониться после моего выступления, похоже, проняло, но все понимали, что завтра будет тяжелый день и нужно отдохнуть. Несмотря на возбуждение, все в итоге улеглись. С первыми лучами сонары лагерь разделился на несколько частей. Половина животных несколькими группами отправились блокировать вход в ущелье и часть стен с внешней от Скальма стороны. Несколько скальмдогов и скальмлоргов, как признанные бегуны, рассредоточились по всей территории долины, чтобы в случае чего уничтожить мелкие группы, которые возможны в этих местах. Орел поднялся в небо для оценки общей обстановки, а остальная группа жителей вместе с людьми перебралась через стену ущелья в одном из разведанных наиболее удобных проходов и направилась в сторону основного лагеря орков. Через пару часов все были на местах, животные готовы заблокировать выход из долины и ударить со стороны выхода из долины. Люди надели доспехи, а остальные жители полукругом расположились вокруг лагеря орков со стороны комплекса. Можно было начинать, но вдруг пришло сообщение от орла, что к входу в долину прибыл отряд орков и собирается войти вовнутрь. Я опять залез на дерево и увидел, что орки начали вооружаться, но большой суеты не было. Скорее всего, это некие меры предосторожности при встрече гостей. После короткого обсуждения было решено подождать, пока отряд войдет и расположится в лагере, все успокоятся, может быть, уберут оружие, и тогда начнем. Вскоре появилась процессия. Вдруг я услышал возглас Лыргалнана, который присоединился ко мне на наблюдательном пункте. Это же ученики верховных шаманов. 1, 2, 5 уродов. Причем старшие ученики. Дворянин указал на группу орков, одетых в яркие одежды и с большими головными уборами, очень сильный противник. Самые сильные в магии после верховных, и еще мощнейшими амулетами увешаны. Правда, даже все вместе они слабее любого из своих учителей, но все равно они очень сильны. Могут сильно проредить наши ряды и вырваться из ловушки. Нужно срочно менять планы, и мы спустились с дерева. Люди проанализировали возможные действия противника, и после часа обсуждений была выработана новая тактика атаки на лагерь орков. Отменять нападение никто не стал, наоборот, все рвались в бой, видя шанс победить сильного противника. Шаманов, равных ученикам верховных, удается уничтожить редко, а тут их 5. Атаку начали эльфы. Непревзойденные лучники за несколько десятков секунд выпустили полсотни стрел с взрывающимися наконечниками в защитную стену вокруг лагеря орков. Каждая стрела вошла в пас между камнями и прочно там засела. Затем последовал общий залп из снарядов навесом вовнутрь лагеря. Я напрягся и отправил мощный эмоциональный посыл. Импер в районе поясницы ожег меня болью, помогая осуществить задуманное. Мощные одновременные взрывы загрохотали по всему лагерю орков. Взлетели камни и пыль. Через мгновение, прорвавшись через грохот падающих камней, донеслись панические крики орков. Защитная стена зияла множественными проломами. Немедленно в них начали заскакивать животные, а затем и люди, исходу атаковать серокожих. Хоть атака была неожиданная и орки сразу с ее началом понесли потери, замешательство в лагере длилось всего несколько секунд. Очевидно, в лагере собрались непростые воины. Они быстро разобрались в ситуации и начали готовиться к отражению атаки. Однако все перевернулось в тот момент, когда орки увидели, с кем им придется сражаться. Через проломы в стене на них надвигался их самый страшный кошмар. Неминуемая смерть в виде столь ужасающих весь мир животных скальма неумолимо неслась на них. Глядя в глаза приближающейся погибели, орки дрогнули, начали отступать, затем побежали. Страх полностью завладел ими, и уже через несколько секунд решительные воины стали напоминать безумную толпу, которая с воплями ужаса убегает от опасности, не разбирая дороги. С другой стороны лагеря через стену перепрыгивали новые животные. Стена оказалась ненадежной преградой, которую хоть и не очень быстро, но животные из кольма смогли преодолеть, и орки оказались зажаты в тиски. Они впали в панику и практически без сопротивления начали массово погибать от ударов магии скальмов, дубин гранолов в зубах скальмдогов и под копытами скальмлоргов, даже не пытаясь защищаться. Однако не все было так просто. Местами орки смогли сохранить разумное поведение и организовались очаги сопротивления, которые успешно огрызались на атаки. Особенно в центре лагеря, где ученики верховных шаманов не растерялись, а собрались в плотную группу и стали созывать к себе тех, кто еще сохранил разумное поведение. Многие орки, чувствуя уверенное руководство шаманов, поняли, что это шанс уцелеть, и начали присоединяться к ним. Мы прогнозировали подобное поведение, и поэтому, согласно плану, часть животных занималась только тем, что не давала оркам объединиться вокруг сильных магов. Тем временем менее скоростные в плане передвижения люди не теряли время и, не отвлекаясь на запаниковавших врагов, мчались к организованной группе врагов. Успели вовремя. Шаманы уже были готовы ударить магией по животным скальма и прожечь огнем выход на свободу. Люди смешали их планы, видя знакомого врага, который появился здесь не просто так. Орки ошиблись в оценке и решили, что подошли основные ударные силы, которые и собираются нанести основной удар, ведь животные не нападали на организованную группу. Они направили свой магический удар в сторону людей, едва успевших построиться. На пределе полыхнули руны в доспехах. Саардак с Ольгином упали без чувств от перенапряжения, но защита выдержала. Огненный шквал лишь на последнем издыхании коснулся строя людей, не критично ожег нескольких воинов и закончился. Я немедленно просигналил животным, что надо менять тактику, и они атаковали группу орков с шаманами во главе. Радугой заполыхала сфера защиты, гася и рассеивая энергию ударов скалимов. Прочие животные начали давить на защитный купол, используя свои физические возможности. Однако магия шаманов смогла противостоять силе скальма. Выдвинувшись вперед, к бою присоединился и я. Напрягаясь изо всех сил, раз за разом стал отправлять в сторону орков свои эмоциональные посылы. На поясе раскаленным обручем сжимался импер, работающий с полной отдачей. Древний артефакт сильно помогал, и его действие могло быть более эффективным, если бы он находился на голове, но перед боем я совсем о нем не думал, а теперь переместить его не было никакой возможности. Следующий раз надо будет об этом подумать заранее, но теперь уже поздно. Атаки, направленные в сторону орков, казалось, не приносили результата, но на самом деле это было не так. Шаманы ушли в глухую оборону и больше не думали о контратаке, их амулеты засветились в магическом плане, и стало ясно, что они задействовали их на полную мощность. Все их силы уходили на поддержание защитного периметра, который, очевидно, со временем слабел и сжимался. Сомнений не оставалось, рано или поздно они ослабнут. Однако ученики Верховных не собирались сдаваться. У них оставался резерв из воинов, который они пустили в бой. В яростной атаке орки рванули в сторону строя людей. Мои воины перегруппировались, окружив меня стеной своих тел. Орки-воины схлестнулись со строем людей. Послышался звон оружия и крики раненых, резанувшие по моим нервам. Людям пришлось очень нелегко, так как маги еще не восстановились и артефактные руны в доспехах и оружии не работали, а отступать и маневрировать не было никакой возможности. Я плотно увяз в атаке на шаманов и не мог помочь людям, так как чувствовал, что благодаря имперу сейчас являюсь наиболее сильной атакующей составляющей. Если я прекращу, то шаманы смогут перейти от обороны к нападению. В этом случае они не допустят ошибки, и их удар будет направлен на животных, ведь у тех никакой защиты нет, и тогда может произойти все, что угодно. Этого допустить было нельзя, но мои вассалы начали падать под ударами орков, и это меня сильно задело. Я мысленно начал метаться, разрываясь между необходимостью помочь людям и не меньшей необходимостью продолжать магическую атаку. Помощи еще пару минут нам ждать неоткуда. Все животные заняты заранее поставленными задачами. Видимо, почувствовав мое состояние, на меня заорал Лэргалнан. «Лорд, не смотри на нас, мы справимся. Жги уродов, не останавливайся». Эти слова подстегнули меня. Я отстранился от рукопашного боя и с еще большим остервенением продолжил долбить защиту шаманов. Еще никогда в жизни я так не напрягался, а импер взорвался порцией очередной боли. Тело отказалось слушаться, и я потерял равновесие, но меня под подмышки подхватили руки и послышались молитва священника и мягкий голос Раны. «Держись, лорд, мы с тобой». Уже в полубессознательном состоянии я продолжал бой, ибо остановиться было нельзя. От этого зависели жизни многих существ, но сил оставалось все меньше. Вдруг я увидел, что шаманы начали использовать манны. У меня сил почти не осталось, а враги сейчас восстановятся. Положение становилось очень опасным, но выход был только один – держаться из последних сил. Еще минута и животные, которые не участвуют в атаке на учеников верховных шаманов, добьют орков в лагере и смогут присоединиться к нам. Но как эту минуту продержаться? Неожиданно на головы орков с огромной скоростью упал золотой шар. Шаманы не подпускали к себе животных, удерживая их на расстоянии, хотя те всеми силами пытались пробиться. Они изо всех сил упирались в защитный барьер, выстроенный орками, но не могли пробиться через него. Немного слабее этот барьер был сверху, чем и воспользовался орел, вмешавшись в схватку. Его самоубийственное падение на защитный купол с огромной высоты без торможения пробило барьер. Уже мертвое от страшного удара тело хоть и потеряло инерцию, но смогло сбить с ног одного из шаманов. Остальные маги орков также почувствовали удар и заметно пошатнулись. На мгновение защита ярко полыхнула и рухнула. Немедленно к шаманам бросились животные, и в секунды с ними было покончено. Затем, не останавливаясь, жители скальма развернулись на помощь людям, которых воины орков заметно теснили. Около десятка человек уже лежали на земле, вмешательство животных оказалось кстати. Через полминуты все закончилось. Еще были отдельные схватки с выжившими орками в других частях лагеря и за его пределами, в местах, куда пытались прорваться серокожие, но эти очаги быстро подавлялись. Бой был закончен, но его итоги меня совсем не радовали, слишком много павших со стороны людей. Кроме того, я видел, как гибли животные по всему лагерю, и меня это угнетало. Я подозвал Галнана и отдал приказ срочно помочь раненым. Дворянин согласно кивнул и приказал священнику и девушке опустить меня на землю, так как мне самому требовался отдых. Я попытался взбодриться, ведь бой закончился и напряжение ушло, но как только почувствовал под спиной земную поверхность, мгновенно отключился. Приходил в сознание я с трудом. В голове мутно, руки и ноги ватные, в спину забили железный штырь. Я с трудом открыл глаза и застонал от яркого света, который пробуравил дорогу в мозг. Он очнулся. Послышался радостный женский возглас. Напрягшись, я постарался сесть. Самостоятельно сделать это не получилось, но сильные руки помогли мне, посадили и прислонили спиной к чему-то мягкому. Постепенно самочувствие улучшалось, и туман в голове рассеялся. Я рассмотрел Лыра Галнана, присевшего на корточки передо мной. «Как наши дела?» – спросил я у мужчины. «Мы победили, и ни один из орков не ушел. О победе я уже знаю, а то, что никто не ушел, так это и ожидалось. Я спрашивал о потерях. У нас погибли двое. Тарн и Сакр, я вспомнил двух копейщиков. Многие сильно изранены, но мы в Скальме, так что через день поднимем на ноги. Вот и открыл я свое личное кладбище моих вассалов», – грустно произнес я. «Радует, что на нем только двое. Я думал, будет больше». «Я тоже так думал», — сказал Лэр Галнан, «но Скальм — это удивительное место. В любом другом тяжелораненые не выжили бы, но здесь это возможно, так что можно радоваться. Как вообще обстановка?» «Пока еще не знаю, я занимался ранеными и не успел все разузнать. Ты пришел в чувство быстро, и десятка минут не прошло. Я пойду все разузнаю, мой лорд», — и мужчина наклонил голову, ожидая моего ответа. «Опять на лорда перешел. Мы же вроде в последние дни уже без этого обходились». Попытался подколоть я Галнана. «Редкий вассал может сказать, что его лорд сражался с учеником великого шамана. Тех, кто скажет, что его лорд победил при этом, вообще нет. А я могу смело заявлять, что мой лорд убил сразу пятерых, и это будет правда, проверяй как хочешь. Так что теперь ты настоящий лорд, победитель учеников верховных шаманов, и никто не вправе это оспаривать. Но победила их не я, а разорвали животные из Скальма, да и вы все в этом не последнюю роль играли. Если камень упадет на голову орка, все равно считается, что убил орка не камень, а человек, который его бросил. Именно из-за тебя, из-за твоих планов, просто факта твоего существования произошла сегодняшняя битва. Это ты вел нас за собой, значит, победил сегодня именно ты. Теперь ты лорд, который доказал, что он достаточно силен, чтобы занимать высокое положение в этом мире», — произнес мужчина и вдруг добавил, «тебе удобно сидеть, прислонившись к боку девушки». Галнан задорно ухмыльнулся, видя мое озадаченное лицо, и пошел по своим делам. Я оглянулся и понял, что нахожусь в объятиях Раны. Девушка улыбнулась, а я попытался отодвинуться, но она заверила, что ей удобно и не надо ничего менять. «Ну и хорошо, уговаривать меня особо не нужно». Я задумался над словами Лыра Галнана и последними событиями. Как-то не так я представлял свою роль в этом мире. Моей основной задачей я считал восстановление аппаратуры комплекса, то есть мне нужно привести в центр управления рабочих. Путь к этому еще, можно сказать, и не начался, а уже событий выше крыши. И все такие, что от них не отмахнешься, и они меняют цели. Теперь возникла необходимость создавать свою страну и создавать церковь, которая сможет бороться с колдунами, то ли еще будет. От этих мыслей меня отвлекли старейшины животных. Скалим и Граннол подошли ко мне и начали беседу. Животные осознали, что сильно заблуждались по поводу орков. Когда я позвал их в этот поход, вожаки посоветовались и решили, что хватит полусотни животных. Они редко сталкивались с настоящими воинами и магами, в основном с райдерами, которые всегда старались убежать от них, поэтому их представления о возможностях двуногих были в корне неверными. Лишь потому, что я на этом сильно настоял, пришли 300 жителей из Скальма, при этом они считали, что это будет несложной прогулкой и потери невозможны. Теперь их мнение изменилось. Орки показали себя сильным врагом. Погибло 4 жителей и многие из животных ранены. Впредь старейшины будут более внимательны к моим замечаниям, меньше своевольничать в подобных ситуациях, ведь если бы они не спорили со мной и сами не планировали бой, причем в такой форме, что мне приходилось приспосабливаться и подгонять свои действия под животных, можно было бы обойтись без потерь. Теперь старейшины осознали, что во многих вопросах, особенно в случаях взаимодействия с людьми, боях с орками или при работах, связанных с восстановлением аппаратуры комплекса, мое слово важнее их мнения. Теперь мои просьбы и планы никто не будет обсуждать и делать по-своему. Это, конечно, хорошо, но погибших уже не вернуть. Животные настолько прониклись произошедшим боем, что теперь ждали моих распоряжений. Однако у меня пока еще не сформировались мысли по их поводу, ведь раньше их поведение было довольно независимым, и я не думал, что они станут беспрекословно подчиняться моим приказам. Теперь мне пришлось решать, как поступать с животными. Деятельность орков сильно изменила долину, и жителям здесь было очень неуютно. Немного подумав, я решил почти всех отпустить, но пока недалеко, так чтобы они могли вернуться максимум за час. Необходимости в таком большом отряде именно в этом месте больше не было. На всякий случай временно останутся несколько десятков животных. Остальные пусть отдыхают в более приятных местах. Единственные, кого я не отпустил, это орлы. Мне срочно требовалась разведка, и птицы направились в небо, чтобы следить за обстановкой и немедленно сообщить о приближении противника. Понятно, что сейчас орков поблизости от долины нет, но события произошли здесь очень значительные, и ясно, что о них уже знают. Ученики верховных шаманов, непростые маги, смогли сообщить о нападении. Правда, сколько информации они передали и в каком виде, не ясно, но она определенно ушла. Я имел слабое представление о современных средствах связи, но точно знал, что она есть. Какова будет реакция, неизвестно. Но то, что уже сейчас формируются отряды и выдвигаются в эту сторону, абсолютно понятно. Скорее всего, первоначально сюда направятся небольшие разведывательные группы, а лишь потом более сильные подразделения. Но нам, чтобы закончить свой путь, достаточно и мелкого отряда, который нас задержит до подхода основных сил. Чтобы уцелеть, необходимо немедленно отсюда уходить, но раненых бросать нельзя, поэтому придется ждать, когда они смогут встать на ноги. Придется потерять так необходимое время в любом случае, и поэтому сейчас разведка важна как никогда. Кроме того, меня посетила мысль, что можно из этой долины устроить еще одну ловушку, поэтому я не отпустил всех животных далеко. Орки захотят прояснить, что здесь произошло. Надеюсь, что они здесь появятся после того, как уйду я со своими людьми. В этом случае у животных появится шанс отыграться за своих погибших товарищей. И потом надо полностью перекрыть доступ нежелательным гостям в эту долину. Жители с этим справятся. Нечего оркам делать в скальме. С уходом старейшин я погрузился в меланхолию. Итоги боя были, с одной стороны, положительными для меня в целом, хоть и добавляли в жизнь несколько нюансов, но потери сильно подорвали хорошее настроение. Пытаясь меня раззадорить, ко мне обратилась Рана. «Лорд, а ты знаешь, что во время боя у тебя глаза были фиолетового цвета? Они светились изнутри. Очень красиво. Ты только отцу Сарану об этом не говори, а то он опять пророчество с фиолетовым цветком приплетет. Поздно, он это тоже видел. Многие видели. Вот», — выругался я, — «не было печали». Но, на удивление, слова девушки развеяли меня, и я рассмеялся. Глава 14. Было очень приятно нежиться в объятиях особы противоположного пола. Тем более, что молодая женщина с каждым днем хорошела, восстанавливаясь после шахты, и теперь ее вид мог восхитить любого любителя женской красоты, однако слишком долго это делать не стоило. Не тот момент, чтобы почивать, зарывшись в женские прелести. Вокруг тела мертвых орков, среди людей и животных потери, надо позаботиться о раненых. Других дел масса. Это просто мои люди не хотят меня беспокоить и сообщать о них, но я знаю, что их много. Да и не следует пока слишком приближать рану. Может быть, у нее и нет никаких скользких мыслей по моему поводу, но все равно, я ее еще мало знаю. Как только я поднялся, это заметили. Все приветствовали меня. Пришлось отвечать, но вскоре все поняли, что почивать на лаврах у меня нет настроения, так как я сразу пошел проверять, как устроены раненые. Их разместили под большим навесом, на удобных лежаках с мягкими матрасами. Оно и правильно. Вне леса, на каменной пустоши не было тени. Сонара еще активна, под прямыми ее лучами жарко. Также душно внутри нагретых лучами помещений, это могли исправить маги, но они совсем недавно пришли в себя после перерасхода сил во время отражения атаки шаманов, и заставлять их в таком состоянии пользоваться магией было бы жестоко, несмотря на то, что они уже воспользовались травой Гальда для восстановления магических сил. Раны бойцов были обработаны, все нужные лекарства им выданы, в критическом состоянии уже никого не было, так что я, немного поговорив с ними, пошел искать Галнана. Лыра нашел неподалеку. Он ругался с нашим завхозом Нольером. Подойдя, расслышал предмет спора. Они энергично обсуждали организацию нашего дальнейшего похода. Через минуту решил вмешаться. Насколько я понял предварительную оценку того, что попало нам в руки, ты произвел. Спросил я у Нольера, и тот согласно кивнул. Сколько у нас транспорта? 6 больших повозок, с десяток поменьше, передвижные клетки для рабов. Начал доклад мужчина, но я его оборвал. Меня в первую очередь интересуют верховые животные. 100 с лишним ларгов и 10 лошадей, на которых прибыли шаманы. Значит так, каждому из нас необходимо подобрать по одному верховому и одному заводному ларгу. Вещей взять по минимуму, нам важна скорость. Но много животных останется, а сколько добра пропадет. Оружие, доспехи, то, что орки набрали в скальме, и прочих вещей масса. Здесь жили далеко не бедняки. Берем только минимально необходимое снаряжение для похода на неделю и самое ценное. Но так, чтобы не перегрузить ларгов. Остальное не трогать. Пусть лежит. Даже постарайтесь все оставить так, чтобы на первый взгляд казалось, что никто ничего не брал. Это не обсуждается. Нольер вздохнул и отправился выполнять распоряжение. Мы остались с Лыром Галнаном в относительном одиночестве. Вокруг суетились люди, но занимались своими делами. Мужчина негромко, чтобы не привлекать внимания, обратился ко мне. «Лорд, когда начинался сегодняшний бой, я старался не думать, что будет дальше, но сейчас, еще тогда, на просеке, когда ты только сказал, что планируешь разгромить лагерь орков, я подумал, что это авантюра, и если первоначально у нас и получится пощипать серокожих, то потом они нас прижмут. Мы привлекли внимание. Орков скоро здесь будет не протолкнуться. Если бы рвануть прямо сейчас, то шанс уйти еще есть. Но у нас на руках раненые. Ты сомневаешься?» Галнан на мои слова поморщился. «А почему раньше молчал?» «Не знаю. Я вообще после того, как оказался рядом с тобой, ничего не знаю. Ты делаешь невозможное. Весь мой жизненный опыт кричит, никогда не получится, но у тебя все удается. Это просто потому, что ты попал в непривычную среду. Здесь я хозяин и знаю, как правильно поступать, чтобы получилось так, как надо. Когда попадем в империю, мне будет сложнее, я не сильно знаком с делами, что творятся там, поэтому в следующий раз не молчи и сразу высказывай свое мнение. Но постарайся, чтобы это было незаметно. Нечего смущать людей и показывать, что их лорд чего-то не знает. Пока у нас все нормально, я слежу за обстановкой, и у меня есть варианты планов относительно того, как нам отсюда уйти». Неожиданно разговор прервал громкий крик. «Вот он, гад! Иди, иди сюда! Смотри, лорд, какой подарок я тебе принес!» Ко мне приближался белый в сопровождении нескольких воинов. Они силой волокли какого-то человека. Как только они приблизились, я с удивлением узнал кнута. Надсмотрщик выглядел жалко. Раньше, когда с ним доводилось встречаться в шахте, он производил впечатление сильного, уверенного человека, но сейчас весь сморщился и смотрел вокруг молящими глазами побитой собаки. Этот прятался возле выхода из шахты, нашел от норок и сидел там. «Ну что скажешь?» И белый наотмашь ударил бывшего надсмотрщика в лицо. Кнут упал. Мне стало противно смотреть на это подобие человека, и я обратился к белому. «Кто еще в шахте есть?» «Никого. Проходы к жилью надсмотрщиков и в глубину шахты завалены, только основной вход чист, там эта гнида и пряталась». Кнут, услышав эти слова, запричитал: «Не убивайте, я все расскажу. Есть еще люди в шахте, за завалами. Орки, как только наверху заваруха началась, все выходы обвалили, но люди там остались. Таким предателям, как ты, там и место», — отозвался Лергалнан. «Там не только надсмотрщики. За пару дней до гона приехала партия рабов, и всех их направили расчищать обвал в основной шахте. Они там, за завалом». Кнут подполз к Лыру Галнану. «Не убивайте, я все расскажу. Расскажу, каким образом привозят сюда рабов, кто в этом замешан, чем тут занимались орки. Я много знаю». Определенно Кнут не врет и пытается сейчас заработать право на жизнь. Следовало его хорошо расспросить и все показания записать, могут пригодиться. Я сообщил об этом Галнану, тот согласился и нашел пару человек, которые смогут это сделать. Сам же вместе со мной направился в шахту. Вход в шахту представлял собой природную пещеру в виде 20-метровой продолговатой каверны в скале. В глубине от этого образования отходило два прохода. В одном обосновались надсмотрщики, второй вел в место, где добывалась порода. До надсмотрщиков нам не было дела, а вот тем, кто находился непосредственно в шахте, нужно было постараться помочь. При помощи аурного зрения я понял, что в шахте действительно находятся люди. Они скопились в районе завала, устроенного орками, и их ауры, пусть и очень блеклые, мне удалось рассмотреть, за толщей камня. Завал был небольшой, всего метров 10, и не думаю, что для того, чтобы его разобрать, понадобится больше пары дней, но заниматься этим времени не было. Однако оставлять людей в таком печальном положении не следовало. В любом случае, даже если мы уйдем и оставим их здесь, в будущем у них нет шансов. У них останется только один путь, который приведет в руки орков. Поразмыслив, я решил вновь обратиться к животным с кольма, тем более что у меня возникла еще одна идея, как они могут помочь пробиться мне с людьми в империю. Через скальмдага я попросил старейшин встретиться со мной. Те прибыли через несколько минут, как будто ожидали чего-то подобного. После коротких переговоров в шахту отправился крот. Подземный житель удивительно быстро передвигался по земле и уже через несколько минут приступил к расчистке завала. С его возможностями это была задача всего на пару часов. Второй мой замысел сложно было объяснять и организовывать его реализацию. Пришлось посылать в разведку орлов и сальмдагов, долго советоваться и распределять роли. Закончили мы обсуждение одновременно с тем, как крот расчистил завал. Людей я к обсуждению не привлекал, так как посчитал, что они с малой вероятностью могли подсказать что-либо полезное. Скорее всего, с их помощью план мог усложниться, и возникла бы дополнительная путаница. Кроме того, лишние разговоры однозначно потребовали бы времени, а я чувствовал, что его мало. Отпустив животных, я собрал людей и вновь отправился в шахту. Крот по моей просьбе расчистил проход почти до конца, осталась лишь перемычка, которую можно было быстро убрать. С той стороны уже слышались удары инструмента. Через минуту, после того как мы пришли, остатки завала рухнули и послышались крики. Вскоре мы увидели шахтеров. Грязные люди в скудной одежде выбегали из шахты, сжимая в руках кирки. Они определенно готовились к бою с орками и не сомневались, что сейчас он произойдет, но то, что их встречали люди, остановило порыв. «Вы кто?» — с вызовом спросил бородатый сильный мужчина, который первым вырвался из шахты. Было очевидно, что он готов немедленно пустить в ход кирку, которую держал в руках. К нему быстро присоединялись такие же решительные люди. «С кем вы собрались сражаться?» — спросил Лэргалнан. Как только он увидел шахтеров, подался вперед и заслонил меня собой, с орками. «Но и с их прихвостнями можно», — ответил шахтер и попытался атаковать дворянина. «Не на того нападаешь, сначала наружу выйди», — остановил его Лэргалнан, блокировав удар. Шахтер прекратил атаковать и отошел на шаг назад. Он недоверчиво смотрел на Галнана, но тот спокойно продолжил. «Иди посмотри». Мужчина, боком миновав нас, двинулся к выходу. Через несколько минут вернулся и сообщил своим людям: «Там все орки убиты. Мужики, орков нет», а потом обратился к нам: «Спасибо, что спасли. Вовек благодарны будем. Все не так просто, но пойдем наружу, поедим. Знаю, как вас кормили, и поговорим», — ответил Лэргалнан. Люди двинулись к свету, но на выходе резко остановились и напряглись. Я прошел вперед и увидел брата. Кот искал меня по поручению старейшин. Сказав Лэргалнану, чтобы тот без меня обустроил людей и расспросил их, я отправился на встречу с животными. У них накопилось несколько вопросов, и пришлось потратить еще час, чтобы их разрешить. Вернулся к людям вечером. Они обустроились в лагере орков неподалеку от раненых. Трупы были убраны и не попадались на глаза, следы крови присыпаны песком. Все собрались на открытой площадке, куда принесли топчаны. Очевидно, что никто не захочет ночевать в домах орков, поэтому обустраивался временный лагерь под импровизированными навесами. Как только я появился, меня немедленно взяли в оборот и повели к столу. Действительно, за этот напряженный день я так и не ел толком, и поэтому с жадностью набросился на еду. Даже не сразу понял, как сильно постарались сегодня повара. Только насытившись так, что едва не лопнул живот, упокоился и смог поблагодарить. Я откинулся на удобную спинку стула, который мне поставили, и окинул всех взглядом. Странно, но только сейчас стало понятно, что до моего прихода никто не ел, и только тогда, когда я сел за стол, Все присоединились ко мне. Определенно это знак моего положения. В Скальме было так же, но там я почему-то этого не замечал. Скорее всего, так было из-за того, что мы всегда были вместе. Все происходило в одном ритме. То есть ужин готов и все сели за стол. Конечно, я садился первым, но всегда был так занят, что воспринимал это через призму, быстро сесть, поесть, освободиться и сбегать еще разок в Скальм принести еще припасов, ведь мною тогда обслуживались полсотни людей. Теперь стало ясно, что люди окружающие меня ведут себя как подчиненные, даже тогда, когда я этого не вижу или не замечаю. Хотел ли я такого, не знаю, но определенно это поднимает самооценку. Люди вокруг меня спокойно ужинали. На столе стояло вино, но никто к нему не притронулся. Видимо, все ждали моего знака. Надо срочно исправлять это упущение. Я взял кувшин с напитком и показал, что можно наливать. Говорить здравиться мне не хотелось, и я передал инициативу сидящему рядом Галнану. Вскоре ужин оживился. Послышались тосты, пожелания и смех. Конечно, больше всех поздравлений пришлось в мою сторону, но досталось и всем остальным. Поначалу я сильно смущался, но потом решил не обращать на это внимания. Пускай народ делает то, что считает нужным. Вскоре вино закончилось. Кто-то порывался сходить еще, так как у орков вина припасено было много. Его быстро остановили. Не место и время для серьезной гулянки. Пару бокалов для снятия напряжения достаточно. Люди достаточно расслабились. Многие уже начали клевать носом. Сегодняшний день всех умотал. Я сам едва держал глаза открытыми, но оставалась одна проблема, которую необходимо решить не откладывая. «Что скажешь по новичкам?» Обратился я к Галнану и кивнул в сторону группы спасенных из шахты людей. Те, услышав, что о них зашла речь, приблизились и стали плотной группой неподалеку от меня. Артель каменщиков, плотников, столяров и других мастеров. В общем, могут построить дом от фундамента до крыши и обустроить его своими силами, только материал давай. Насколько я понял, артель не из последних. Их наняли как бы на работу, опоили усыпляющим зельем, а потом по налаженному каналу переправили сюда. На всех клеймо, как на нас. Кнут нам рассказал, как это происходит.